Глава 3. Хемса применяет магию. В общей суматохе, царящей в крепости, никто не обратил внимания на то, что сопровождавшая Дэви служанка проскользнула в огромные крепостные ворота и растворилась в темноте. Подвязав полы одежды повыше, она стремглав побежала в город. Однако она не воспользовалась дорогой, а бежала напрямик через поля, обходя заборы и перепрыгивая через канавы уверенно и легко, как хорошо закаленный бегун. Шум погони уже замер на дороге, ведущей к холмам, когда служанка достигла городской стены. У больших ворот, опершись на копья, стояли стражники. Они строили догадки о неожиданном переполохе в крепости. Девушка скользила вдоль стены, пока не добралась до места, где над стеной возвышался шпиль башни. Здесь она остановилась и, переложив руки ко рту, издала странный низкий звук. Сразу же из амбразуры высунулась голова, и со стены к ее ногам упала веревка. Девушка схватила веревку, просунула ногу в петлю на ее конце и помахала рукой. По этому знаку ее быстро и плавно подняли наверх. Мгновение, и она уже вскарабкалась на зубцы крепостной стены, откуда легко спрыгнула на крышу соседнего дома. Мужчина, одетый в накидку из верблюжьей шерсти, спокойно сматывал веревку. Он совсем не устал от подъема на высоту в 40 футов взрослой женщины. Еще не отдышавшись от долгого бега, девушка возбужденно спросила: «Где Керимшах?» «Спит внизу в доме. Ты принесла новости?» Запинаясь и задыхаясь, служанка сообщила: «Конан выкрал Дэви и увез ее в холмы». Даже после этого Хемса не утратил спокойствия, а просто кивнул головой. «Керимшаху будет приятно услышать это». «Подожди!» — воскликнула девушка и обняла его за шею смуглыми руками. Она дышала тяжело, но не столько от усталости, сколько от возбуждения. Глаза сверкали подобно алмазам. Запрокинув лицо, она прижалась к мужчине. Но он не ответил на ее немой призыв. «Не рассказывай ничего хирканианам», — попросила она. «Давай сами воспользуемся этой новостью». Правитель во главе отряда бросился догонять Конана, но с таким же успехом он может гнаться за призраком. К тому же правитель никому не сказал, что похищенная женщина Дэви, так что кроме нас никто в Пешхаурии в крепости не знает этого». «Но какая польза нам от этого?» — недоумевая, спросил мужчина. «Ведь мои хозяева послали меня и Керимшаха помогать ему всеми средствами». Девушка яростно воскликнула: «Да помоги же себе, наконец! Скинь свое ярмо!» Не веря своим ушам, он переспросил: «Неужели ты имеешь в виду восстать против моих хозяев?» Девушка почувствовала, как он весь задрожал и похолодел. В страстном порыве она тряхнула его. «Ну, ведь ты тоже волшебник. Так почему же ты обязан быть рабом, а власть свою использовать для возвеличивания других? Используй, наконец, свое искусство для себя». «Это запрещено?» От ужаса он трясся, как в лихорадке. «Ты забыла, что я не принадлежу к черному кругу, поэтому я могу использовать знания, полученные от хозяев, только по их приказу». «Но все же ты можешь применить свое искусство», — страстно возразила служанка. «Делай так, как я тебя прошу». Конечно же, Конан забрал Дэви как заложницу, чтобы спасти жизни семерым соплеменникам, заключенным в тюрьме правителя. Тебе нужно уничтожить пленников, чтобы Чандаршан не смог обменять их на Дэви. Затем отправляйся в горы и забери принцессу у авгулийцев. Они не смогут противостоять твоему колдовству. Тогда как выкуп за Дэви мы потребуем все сокровища виндианских королей. Затем, получив сокровища, обманем правителя и продадим их королю Турании. Только представь себе, мы будем богаты, как в несбыточном сне. На золото мы наймем воинов, захватим Хорбул, прогоним туранцев с холмов и равнин в южные страны, и тогда станем королями империи. Хемса задыхался в ее объятиях. Трясся, как в ознобе, пот выступил на его лице, казавшимся серым в тусклом свете звезд. «Пойми же, наконец, я люблю тебя!» Яростно закричала девушка. Она с силой прижалась к нему, обнимая колдуна страстно и нежно. «И я сделаю тебя королем!» «Разве я не предала свою госпожу за твою любовь? Теперь ты должен ради меня предать своих хозяев. Что тебе, черные пророки? Забудь свой страх. К тому же, полюбив меня, ты уже нарушил один из законов. Так наруши остальные. Помни, ты так же могущественен, как и они». Ее страсть и ярость могли растопить даже айсберг. В страстном порыве Хемса обнял ее и покрыл поцелуями ее запрокинутое лицо. «Да, любовь моя, я сделаю это. Я поставлю свое искусство на службу себе, а не хозяевам. И мы будем правителями мира». Он задыхался от захлестнувших его чувств и шатался, как пьяный. «Тогда пошли!» — приказала женщина. Ловко выскользнув из его объятий, она взяла его за руку и подвела к люку. «Помни, прежде нужно уничтожить пленников дикарей, чтобы правитель не смог выкупить Деви навгулийцев». Хемса двигался как слепой, пока не спустились по лестнице и оказались в комнате. Здесь на кушетке лежал Керимшах, закрыв рукой глаза, словно пряча их от яркого света бронзовой лампы. Служанка дернула Хемсу за руку и провела ладонью по своему горлу. Хемса поднял было руку, но затем с выражением ужаса отпрянул назад. «Нет, я не могу это сделать», — пробормотал он. «Ведь я ел его хлеб и соль. К тому же он не будет мешать нам». Они вышли через дверь, ведущую к винтовой лестнице. Когда затих шум их шагов, мужчина, лежавший на кушетке, поднялся и отер пот с лица. Он не так боялся удара кинжала, как самого Хемсу, внушавшего ему ужас. Керимшах негромко сказал: «Людям, плетущим заговоры, не мешает говорить тише». Итак, Хемса повернулся против своих хозяев. А ведь он единственный посредник между мной и черными пророками. Следовательно, я не могу больше рассчитывать на их помощь. Что же, прекрасно. Теперь я должен заботиться о себе сам. Вскочив, он быстро подошел к столу, достал из-за пояса пергамент с пером и быстро написал всего несколько строк. «Хосрихану, правителю Секундерама. Кимериец Конан, как мне стало известно, похитил Деви Юасмину и увез ее в поселок Афгулийцев. Воспользуемся же этой счастливой случайностью, чтобы захватить принцессу, как этого желает наш король. Немедленно высылайте 3000 всадников, которых я встречу с проводником в долине Гурушах». Закончив, он подписался другим именем. Вынув из золоченой клетки голубя, Керимшах прикрепил скатанный в трубочку пергамент к ножке птицы с золотой проволокой, открыл окно и выпустил птицу. Голубь замахал крыльями, выровнялся и растворился в ночи. Керимшах завернулся в плащ, взял шлем и саблю и поспешно вышел из комнаты. Тюремный квартал Пешхаури, отделенный от остальной части города мощной стеной, с единственной окованной железом дверью, был тих и пустынен. Над дверью горел красный факел, отбрасывая на стены зловещие блики, а рядом стоял стражник в доспехах. Он оперся на копье и время от времени зевал. Вдруг воин резко выпрямился. Ему показалось, что он заснул, и теперь, проснувшись, заметил прямо перед собой незнакомца в накидке из верблюжьей шерсти и зеленом тюрбане. В неверном свете факела стражник не мог разглядеть его лица, но заметил лишь хищный блеск его глаз. Воин выставил вперед копье. «Кто идет? Кто ты?» Хотя острие копья коснулось груди незнакомца, тот не смутился и не испугался, и по-прежнему пристально смотрел на воина. «Что ты обязан делать?» — спросил он воина странным низким голосом. Стражник заученно ответил. «Охранять ворота!» Странный человек поднял руку с растопыренными пальцами. «Ложь! Ты лжешь! Ты обязан подчиняться мне! Ты посмотрел в мои глаза, и твоя душа уже не принадлежит тебе. Отопри дверь!» Стражник послушно повернулся, достал из-за пояса огромный ключ, повернул его несколько раз в чреве массивного замка и распахнул дверь. Проделав все это, он застыл, как статуя, глядя прямо перед собой отсутствующим взглядом. Из темноты выскользнула женщина и, положив руку на плечо мага, прошептала. «Прикажи ему привести для нас лошадей». «Этого не потребуется», — ответил Хемса. Повысив голос, он сказал воину. «Ты не нужен мне больше. Убей себя!» Как в трансе воин выполнил этот жестокий приказ. Уперев копье в основание стены, он направил острие чуть пониже ребер и тяжело навалился на него. Копье, проткнув тело, вышло наружу между лопаток, и страж затих. Подобно страшному стеблю, выросшему прямо из спины, копье покачивалось в воздухе. Девушка в мрачном оцепенении наблюдала эту страшную сцену. Хемса взял ее за руку и повел через ворота. Коридор между внешней и внутренней стеной освещался факелами. Во внутренней стене виднелся ряд сводчатых дверей. Коридор охранял воин. Увидев, как открылись ворота, он подошел ближе. Будучи абсолютно уверенным в неприступности крепости, он ничего не подозревал, пока не увидел в проходе мужчину и женщину. А потом уже было слишком поздно что-либо предпринять. На этот раз Хемса не стал тратить время на гипноз. Увидев, как страж угрожающе выставил вперед копье и приготовился позвать на помощь охранников из казармы, он легко, как соломинку, отбил копье в сторону и правой рукой нанес удар по шее воина. Поверженный страж беззвучно упал. Голова его беспомощно откинулась на сломанной шее. Хемса, не обращая внимания на очередную жертву, шагнул к одной из дверей и прикоснулся ладонью к тяжелому бронзовому замку. Дверь мгновенно распахнулась. Проходя вслед за Хемсой, девушка увидела, что толстые доски расколоты, бронзовые болты смяты и вывернуты из креплений, а массивные петли сорваны и сломаны. Поистине, даже тысячефунтовый боевой таран не мог бы так сокрушить препятствие. Хемса чувствовал себя великим и могущественным. Свобода и сила пьянили его. Пройдя через дверь, они оказались в маленьком внутреннем дворике, освещенном факелами. Из-за широкой железной решетки виднелась волосатая рука, вцепившаяся в один из прутьев. В темноте мерцали чьи-то зрачки. Хемса постоял некоторое время молча, пристально вглядываясь в эти мерцающие глаза. Затем на мгновение, спрятав руку под накидку, он достал ее и простер ладонь к решетке. Взметнулась сверкающая пыль, и вспышка зеленого пламени озарила тьму. Были отчетливо видны силуэты семерых людей, застывших недвижно за прутьями. Это были рослые, угрюмые дикари в рваных одеждах. Люди стояли молча, сжав прутья руками. Только в глазах их светился страх смерти. Пламя погасло, и у ног Хемсы остался лежать блестящий зеленый шар, излучающий тепло. Дикари, как завороженные, смотрели на этот шар, который через мгновение лопнул и превратился в светящийся зеленый дым. Дым поднимался вверх струей, извиваясь, как гигантский змей. Затем обернулся сияющим туманом, поплывшим над плитами двора прямо к решетке. Люди смотрели на него расширившимися от ужаса глазами, отчаянно дергали решетку, пытаясь спастись. Они пытались позвать на помощь, но не могли произнести ни звука. Зеленое облако накрыло прутья, заструилось сквозь решетку, настигнув людей. Донеслись приглушенные крики, словно кто-то пытался крикнуть из-под воды. Хемса потянул к себе девушку, наблюдавшую за происходящим такими же расширенными от ужаса глазами. Она как во сне повернулась к нему. Туман скоро рассеялся, и во тьме за решеткой можно было различить очертания семи неподвижных тел. «А теперь пошли за конем, который быстрее всех лошадей, когда-либо выращенных в конюшнях простых смертных», — приказал Хемса. «Мы должны прибыть в Афгулистан к рассвету».